Когда седьмой лорд Лондон-Дерри вошел в брачный возраст, он заметил, что на всех ужинах рядом с ним оказывались одни и те же 7 девушек, принадлежавших лучшим домам Англии. Хозяйки приемов специально размещали их там по сговору с его родителями. Каждая из девушек была предварительно обсуждена до мельчайших деталей. Не наблюдалось ли за ней что-либо в ее прошлом? Не замечено ли в недопустимых привычках в настоящем? Однако, несмотря на такой тщательный отбор невесты для своего сына, они все-таки ошиблись. Избранница не оказалась долгожительницей. Факт, который не мог быть предусмотрен. Когда же первая жена лорда Лондон-Дерри скончалась, он захотел жениться во второй раз. Его выбор пал на Фрэнсис Энн, который вполне устраивал брак с мужчиной в 2 раза старше ее. Этот союз утвердил ее репутацию лучшей хозяйки на приемах в кругу сторонников консервативной партии. После того, как она родила лорду сына и дочь, она стала любовницей русского царя Александра I, который посетил в это время Лондон и был покорен молодой красавицей. Устоять перед искушением Фрэнсис не могла. В конце концов, царь — это же совсем другое дело. Тем более, когда он так красив и обаятелен. Щедрые подарки от русского монарха пополнили ее коллекцию украшений. Ни муж, ни общество не осуждали ее. Ведь любовная связь с императорскими особами — это не позор, а честь. Вот как отзывался о ней гость, приглашенный на устроенный в ее доме политический прием. Ее манеры были аристократичны, величавы и слегка холодны. Она внушала благоговение всем, кто был ей представлен. Ее величавость прогрессировала с возрастом, и позднее она восседала перед нервничавшими гостями в золоченом кресле с золотым балдахином над головой. Имя этой женщины связано с еще одним очень важным лицом викторианского периода – Дизраэли, будущим премьер-министром Англии, которого она встретила на балу, когда ей было 35 лет, а ему 30. Честолюбивый молодой человек не был испуган ее величественной холодностью. В своем письме сестре, вспоминая их первую встречу на маскараде, он писал: «Леди Лондон-Дерри была одета как Клеопатра, в платье, которое сверху донизу было расшито настоящими изумрудами и бриллиантами. Это выглядело как броня, которой она хотела защититься. Я был представлен ей по ее просьбе и провел с ней довольно много времени». Дизраэли быстро понял, какое значение в его карьере может сыграть эта женщина, и попросил разрешения писать ей. Их переписка к их взаимному удовольствию продолжалась 20 лет. В ней они обсуждали все, от ежедневных дел до последних сплетен света. Ни одна прожилка общества не ускользнула от их наблюдений. Не будучи образцом поведения сама, леди Лондон-Дерри порой очень ядовито осуждала неудачливых дам своего круга. Ее желчное перо задело и миссис Каролину Нортон, чей муж привлек к ответственности тогдашнего премьер-министра лорда Мельбурна, чей пост Дизраэли вскоре занял, узнав о связи с ним своей жены. Обиженный муж потребовал забрать у изменницы детей и конфисковать все до последнего пени из денег, изначально принадлежавших ей. Это дело, закончившееся не в пользу мисс Нортон, вскоре повлияло на некоторое улучшение в правах на собственность для замужних женщин. Но в глазах леди Лондон-Дерри несчастная женщина скорее заслуживала презрения и насмешки, чем симпатии. Дизраэли довольно часто обращался за советами к своей наставнице и часто был приглашаем в ее коттедж в Ричмонде. Это самый симпатичный маленький домик на свете, скорее павильон, чем вилла, весь увитый зелеными растениями, внутри везде белый ситец и зеркала. Земля вокруг него очень богатая, ее много, и протекает Темза. Ужин был превосходный, но без серебряных блюд. Фарфор прекрасен, как и сама зала с букетами для каждого гостя, и 5 большими пирамидами с розами вдоль стола.